то изменится правило шахматной игры, что детей по имени Али хорошо кормят, поэтому они вырастут рослыми и крепкими, что в конце концов будут разгаданы все тайны, и счастливые люди будут беспечно сидеть по-турецки, и на лицах у них можно будет прочитать их имена. Открыв другой номер журнала, они поняли, что Али Халькаульки не автор, а переводчик этой статьи. Автором же статьи оказался албанский профессор. Галипа поразила, что рядом с биографией профессора он встретил имя бывшего мужа Рильи, который никогда не скрывался за псевдонимами. Галип молчал, удивленный, а затем гордо сказал: «Нет ничего более удивительного, чем жизнь, кроме слова». Он снова на цепочках пошел в спальню и принес две больших коробки, доверху набитых журналами. «Это журналы фракции, имеющие связи с Албанией. Я открою тебе странную тайну, на разгадывание которой у меня ушли годы, поскольку вижу, то, что ты ищешь, каким-то образом связано с ней». Своим разложил журнал, заварил чай и начал рассказ. 6 лет назад, как-то в субботу после обеда, я листал последний номер одного из журналов, придерживающихся курса Албанской партии труда и ее вождя Энвера Ходжи. Тогда выходило 3 таких журнала, и они вели между собой острую борьбу. Итак, я просматривал журнал «Халкин Эми», «Труд народа». Вдруг попадется что-нибудь интересное. Мое внимание привлекла статья и фотография к ней. В статье говорилось о торжестве по случаю вступления в организацию новых членов. Я надеялся, что в нашей стране, где запрещена какая бы то ни была коммунистическая деятельность, открыто сообщалось о вступлении новых членов в марксистскую организацию, о церемонии с чтением стихов и игрой на сазе. Пренебрегая опасностью, журналам всех мелких левых организаций ради выживания приходилось сообщать о своем росте и в каждом номере печатать подобные статьи. На черно-белой фотографии были видны плакаты с портретами Энвера Ходжи и Мао. Собравшиеся читали стихи и курили сигареты с такой страстью, будто выполняли священный обряд. Бросалось в глаза, что в зале 12 колонн. Это было странно. Но еще более странным было то, что вымышленные имена вступающих в организацию были сплошь имена алевитов. Алевиты, они же шииты, последователи Али, зятя пророка Мухаммеда. Такие как Хасан, Хюсейн, Али, то есть, как я открыл впоследствии, имена, дающиеся в честь основателей ордена Бекташи. Религиозный мистический орден, основанный в Турции в 15 веке, Хаджи Бекташи, запрещен в 1926 году, имел центр в Албании. Если бы я не знал, насколько сильно было когда-то в Албании влияние ордена Бекташи, я бы даже не заметил здесь ничего загадочного. Я стал изучать литературу о Бекташи, о янычарской армии, о хоруфитах, коммунизме в Албании и разгадал историческую загадку. Примечание: хоруфиты – члены шиитской общины, основанной в 14 веке, верящие в мистическое значение букв. Ближе к утру Саим стал излагать 700-летнюю историю ордена Бекташи, начиная с его основателя Хаджи Бекташи Вели. Он говорил об алевитских, мистических и шаманистских истоках ордена, о его участии в основании и возвышении османского государства, о революционных и бунтарских традициях янычарской армии, основу которой составляли бекташи. члены ордена Бекташ.